Шиван знала, что получить казенный ноутбук будет нелегко, да и с подключением к сети возникнут проблемы. Поэтому на обратном пути в участок она зашла в компьютерный салон. «Самый дешевый ноутбук стоит у нас около 900 фунтов», — сообщила ей женщина-продавец. Шиван не удержалась и поморщилась. «И сколько времени пройдет, пока я могу работать на нем в интернете?» Женщина пожала плечами. «Зависит от вашего провайдера». Шивам не оставалось ничего другого, как поблагодарить и уйти. Она знала, что всегда может использовать компьютер Филиппы Бальфур, но ей этого не хотелось, по многим причинам. Потом ее осенило, и она взяла за мобильник. «Грант, это Шиван. Я хочу просить тебя об одном одолжении». Констебль Грант Худ купил портативный компьютер по той же причине, по какой он несколько ранее приобрел DVD-проигрыватель, CD-плеер и цифровой фотоаппарат. Это были вещи, а вещи нужны для того, чтобы производить впечатление на окружающих. Действительно, каждый раз, когда Худ появлялся в Сент-Леонарде с очередным приобретением, он, а точнее его новая вещь, на 5-10 минут становилась центром общего внимания. Шиван, впрочем, давно заметила, что он не жмот и всегда готов одолжить то или иное устройство, сложное устройство, каждому, кто об этом попросит. Сам Худ своими дорогостоящими игрушками почти не пользовался, а если пользовался, то вскоре они ему надоедали. Шиван подозревала, что в некоторых случаях Худ не продвинулся дальше инструкции пользователя, да и то сказать. Документация к цифровому фотоаппарату весила едва ли не больше самой камеры. Как Шиван и рассчитывала, Худ с радостью откликнулся на ее просьбу и, съездив домой, привез свой ноутбук. Она заранее объяснила, компьютер ей нужен для того, чтобы получать и отправлять электронные сообщения. — Все готово, можешь работать, — сказал он, вручая ей сумку с компьютером. — Мне нужно знать твой электронный адрес и пароль. — сказала Шиван. — Но ведь в таком случае ты сможешь читать мою почту, — сообразил Худ. — Скажи честно, сколько электронных писем ты получаешь в неделю? — спросила Шиван. — Ну, я не считал, — сказал он. — Несколько. — Не беспокойся, я их для тебя сохраню и не буду в них заглядывать, — пообещала Шиван. — Ладно, только учти, с тебя причитается. Шиван воззрилась на него. — Причитается? — Да, мы это еще обсудим. Худ ухмыльнулся. Шиван сложила руки на груди. — Ну и чего ты хочешь? — Пока не знаю, — сообщил он. — Мне нужно подумать. Наконец Шиван вернулась к своему столу. Соединительный шнур, чтобы подключить к ноутбуку мобильник, у нее был, но прежде она проверила компьютер Филиппы. Никаких писем от сфинкса на нем не оказалось. На то, чтобы войти в сеть с компьютера Гранта, Шиван потребовалось всего несколько минут, и она тут же послала сфинксу письмо, сообщая электронный адрес Гранта. — Пожалуй, я сыграю. — Решай, Шиван. Отправив мейл, она осталась на линии. Шиван прекрасно знала, что это обойдется ей в целое состояние, однако отогнала от себя эту мысль. Игра была единственной ниточкой к сфинксу. Играть с ним Шиван не хотелось, но она была полна решимости узнать как можно больше о нем и о его игре. В дальнем конце зала Шиван заметила Гранта и еще двух детективов, которые о чем-то шептались, время от времени поглядывая в ее сторону. «Пусть», — решила она. В участке на Гейфилд-сквер ничего не происходило. Было много суеты, беготни и нахмуренных, озабоченных лиц. Но за всем этим Рэбу замечал своим цепким взглядом растущее чувство безнадежности и беспомощности. Незадолго до этого участок почтил своим присутствием заместитель начальника полиции. Он вызвал на ковер Билли Прайда и Джилл Темплер и, выслушав доклад о ходе расследования, недвусмысленно дал им понять, что от них требуется как можно скорее закрыть дело. Ребус при этом, разумеется, не присутствовал. но в том, что заместитель начальника сформулировал свое пожелание именно так, он не сомневался. Устраивая разгон своим подчиненным, Джилл и Прайд, независимо друг от друга, повторили именно эти слова. «Инспектор Ребус», — обратился к нему один из секретарей, — «босс просит вас на два слова». Когда Ребус вошел в кабинет, Джилл велел ему плотнее закрыть дверь. Против обыкновения в комнате было грязно и пахло потом. В рабочем зале не хватало мест, и Джилл приходилось делить кабинет еще с двумя детективами, работающими в ночную и вечернюю смены. «Похоже, скоро нам придется сажать наших людей в тюремных камерах», — мрачно посетовала она, когда, собрав со стола пустые кружки, не нашла, куда их можно убрать. «На моей памяти такого еще не было». «Не трудись», — сказал Ребус. «Я ненадолго». «Это верно». В конце концов Джилл поставил кружки на пол и тотчас же опрокинула одну из них ногой. Не обращая внимания на растекшиеся по полу остатки кофе, она села. Ребус остался стоять, поскольку стулья в комнате все равно не было. «Как дела в Фолзе?» — спросила Джилл. «Нормально. Я пришел к выводу. К какому же?» Она метнула на него быстрый взгляд из-под лобья. «Что вся эта история с куклой будет прекрасно смотреться на первых полосах бульварных газет?» Джилл кивнула. «Кажется, вчера вечером в одной газетке уже мелькнул какой-то материал. Женщина, которая якобы нашла куклу, разговаривала с журналистами при мне». «Якобы?» В ответ Ребус только плечами пожал. «Ты считаешь, она могла это подстроить?» Ребус засунул руки в карманы. «Кто знает?» «Кто-то, вероятно, знает. Например, одна моя подруга, Джейн Берчилл, утверждает, что может нам помочь. Я хочу, чтобы ты с ней поговорил». «Кто она такая?» «Она работает хранителем в Музее истории Шотландии. И она знает, что это за кукла. Не исключено». Джилл немного помолчала. «Джин говорит, что похожие куклы ей уже встречались». Разговаривая с Джин Берчилл, Ребус признался, что никогда не был в новом музее. «Только в старом», — сказал он. «Я водил туда дочь, когда она была маленькой». Джин укоризненно покачала головой. «Но ведь это совсем другое, инспектор. Наверху собраны прелюбопытнейшие экспонаты, которые способны поведать нам о том, кто мы такие, рассказать о нашей истории и культуре». «И никаких чучел животных», — она улыбнулась, — «насколько я знаю, нет». Разговаривая таким образом, они преодолели огромный выбеленный вестибюль и теперь медленно шли по залам первого этажа. Добравшись до маленького служебного лифта, Джин Берчилл остановилась и внимательно оглядела Ребуса с ног до головы. «Джилл мне о вас рассказывала», — проговорила она. Дверцы лифта открылись, и Ребус вошел следом за ней в кабину. «Надеюсь, только хорошее», — сказал он и добавил, — «как о покойнике, знаете». Ребус изо всех сил старался взять шутливый тон, но Джин только загадочно улыбнулась. Несмотря на возраст, она напоминала Ребусу школьницу, застенчивую и вместе с тем умненькую, примерную и одновременно по-детски любопытную. «Нам нужно подняться на четвертый этаж». Потом двери лифта вновь отворились, и они вышли в узкую галерею, в которой, казалось, витали тени и царили изображения смерти во всех видах. «Этот отдел посвящен различным верованиям», — почти шепотом проговорила Джин. «Колдовство, осквернение могил, похоронные ритуалы». Ребус огляделся. Перед ним стояла карета-катафалк викторианской эпохи, покрытая блестящим черным лаком. Казалось, она в любую минуту готова тронуться с места, чтобы доставить на кладбище очередной груз. Рядом стоял большой металлический гроб, и Ребус не удержался, чтобы его не потрогать. — Это так называемый сейф, — сказала Джин, и, заметив недоумение на лице Ребуса, пояснила. — В такой железный ящик с замком запирали гроб с усопшим примерно на полгода, чтобы уберечь его от похитителей трупов. Ребус не очень хорошо знал историю, но об похитителях трупов он слышал не раз. «Таких, как Бёрк и Хэр, к которые выкапывали из могил свежие трупы и продавали их университету, — решил он похвастать своей эрудицией. Джин посмотрела на него, как учительница на упрямого ученика. — Бёрк и Хейр не грабили могилы, — строго сказала она. — Они убивали людей и продавали трупы исследователям-анатомам. — Да, верно, — спохватился Ребус. Они прошли мимо траурных одеяний, мимо фотографий мертвых младенцев, и остановились у самой дальней стеклянной витрины. — Вот мы и пришли, — сказала Джин Берчилл. — Взгляните, инспектор. Наши гробы с Артурова трона. Ребус взглянул. В витрине лежало 8 небольших гробиков, длиной примерно 5 или 6 дюймов каждый. Сделаны они были очень искусно, и вплоть до забитых в крышку крошечных гвоздиков представляли собой точную копию настоящих больших гробов. В гробах лежали маленькие деревянные куклы, некоторые были в саванах. Ребус воззрился на бело-зеленую клетку. — Веселенький нарядец, — пробормотал Ребус. Раньше они все были одеты, но ткань истлела, и ее не удалось сохранить. Джин показала на лежавшую рядом с гробами фотографию. В 1836 году дети, игравшие на одном из склонов трона Артура, наткнулись на полуобвалившийся вход в какую-то пещеру. В пещере лежало 17 маленьких гробиков. До настоящего времени сохранилось только 8. Ну и напугали же они, должно быть. — пробормотал Ребус, глядя на фотографию и пытаясь угадать, на каком из склонов холма находилась пещера. Анализ показал, что гробы и куклы были сделаны примерно в 30-х годах 19 века. Ребус кивнул. Все, что она рассказывала, было напечатано на прикрепленных к витрине табличках. Старые газеты, писавшие о странной находке, предполагали, что куклы использовались ведьмами, чтобы призывать смерть на головы неугодных. Согласно другой версии, куколок сделали и спрятали моряки, отправлявшиеся в дальние плавания. Деревянные куклы должны были служить им своего рода талисманом. — Моряки на троне Артура, это ж надо, — подумал вслух Ребус. — Да, такое действительно не каждый день увидишь. — Вы что-то имеете против моряков, инспектор? Просто скала находится слишком далеко от порта, а только и всего. Джин внимательно посмотрела на него, но ничего не смогла прочесть по его лицу. Ребус снова склонился над гробиками. Он готов был биться об заклад, что между ними и гробиком, найденным мисс Дотс возле водопада, существует связь. Человек, который сделал этот последний гроб, несомненно, знал о выставленных в музее экспонатах и решил скопировать один из них. Выпрямившись, Ребус оглядел выставленные в том же зале мрачные предметы, напоминавшие о бренности всего сущего, и, не удержавшись, покачал головой. — И вы все это собрали? — спросил он. Джин кивнула. — По крайней мере... Вашим подругам есть о чем поболтать с вами на вечеринках. — Вы не поверите, инспектор, — спокойно ответила Джин. — Но когда речь заходит о смерти... В конце концов, разве нас не интригует то, чего мы больше всего боимся? Внизу, в старом музее, они сели на скамью, которую резчик придал подобие скелета кита. В бассейне рядом плавали какие-то рыбы, и пришедшие на экскурсию дети тянулись к ним, но в последний момент отдергивали руки, хихикая и визжа, демонстрируя ту же смешанность чувств, теперь любопытство со страхом, о которой в связи с Джин подумал Ребус. У дальней стены зала стояли высокие часы, представлявшие собою нагромождение всяческих химер. Обнаженная фигурка женщины была вся опутана чем-то вроде колючей проволоки. Ребус был уверен, что там наверняка есть и другие сцены пыток, просто он их не видит. — Это наши часы тысячелетия, — объяснила Джин Берчилл, перехватив его взгляд, и посмотрела на свои наручные часики. — Через 10 минут они начнут бить. — Интересная игрушка, — заметил Ребус. — Часы полные страданий. Она внимательно посмотрела на него. — Не все это замечают. Во всяком случае, не сразу. «Там наверху, — сказал он, — на табличке, было написано, что в свое время происхождение этих игрушечных гробов связывали с именами Бёрка и Хейра. Это правда?» Она кивнула. «Возможно, они устраивали своим жертвам ложные погребения. По нашим оценкам, Бёрк и Хейр продали врачам не меньше 17 тел. Это было ужасное преступление. Видите ли, согласно христианскому вероучению, мертвец, подвергшийся вскрытию, не может восстать в день страшного суда». «Да, без внутренностей не очень-то восстанешь», — согласился Ребус, но Джин пропустил его замечание мимо ушей. Бёрка и Хейра задержали и судили. Хейр дал показания против своего подельщика, поэтому на виселицу отправился один Бёрк. «Попробуйте угадать, что стало с его телом после казни». Ответить на этот вопрос было легко. «Оно попало в анатомический театр», — сказал Ребус. Джин Берчилл снова кивнула. «Да, его тело отвезли на Олд Колледж, туда же, куда несколько ранее попали почти все его жертвы, и использовали на занятиях по анатомии. Это произошло в январе 1829 года». «Так, а гробы датируются началом 30-х», — Ребус задумался. «Кажется, кто-то когда-то хвастался ему, будто владеет какой-то вещицей, сделанной из кожи Бёрка». «Ну, а потом?» — спросил он. «Что стало с телом Бёрка потом?» Джин Берчилл посмотрела на него. «В музее хирургического общества хранится записная книжка, переплетенная в его кожу». «Да», — Джин опустила голову. «Честно говоря, иногда мне становится его жаль. Бёрк был почти гениален. В Шотландии он приехал в поисках лучшей жизни. Бедность и стечение обстоятельств толкнули его на кривую дорожку. Однажды его дальний знакомый, который, к тому же, был должен Бёрку некую сумму, скоропостижно скончался прямо у него дома. Бёрк знал, что медицинский факультет Эдинбургского университета остро нуждается в трупах для анатомирования. Вот так все и началось». «Скажите, а в те времена люди жили дольше, чем сейчас?» «Вовсе нет, скорее наоборот. Но, как я уже говорила, человек, чье тело подверглось вскрытию, не может войти в рай. Люди крепко верили в эту догму. Поэтому тогдашним студентам и исследователям приходилось довольствоваться телами казненных преступников. Закон о вскрытии, принятый в 1832 году, решил эту проблему, и нужда в ограблении могил отпала». Ее голос звучал все тише и тише. Казалось, Джин настолько ушла в кровавую историю Эдинбурга, что на несколько минут совершенно забыла о том, что ее окружало. И Ребус ее понимал. Гробокопатели и кошельки из человеческой кожи, повешение и колдовство. На том же четвертом этаже, рядом с гробиками, он видел орудие чародейского ремесла, пожелтевшие от времени кости и высушенные сердца животных, ощетинившиеся булавками и гвоздями. «Да, не самое приятное место», — проговорил Ребус. Он имел в виду Эдинбург, но Джин решила, Ребус говорит о музее. «С самого детства», — сказала она, — «я чувствую себя здесь спокойнее, чем в любом другом месте города. Возможно, мое занятие кажется вам жутковатым, инспектор, но ваша работа вообще для твердокаменных». «Не спорю», — согласился Ребус. «Гробы с трона Артура интересуют меня, потому что представляют собой загадку, тайну. Главными принципами существования каждого музея являются идентификация и классификация. Время создания и происхождение предмета могут оставаться спорными, зато мы почти всегда знаем, с чем мы имеем дело. Гроб — это гроб, ключ — это ключ, римское погребение — римское погребение. Но в случае с этими игрушечными гробами вы не знаете, что они такое означают?» Джин Берчилл улыбнулся. «Совершенно верно. поэтому они не могут не сидеть с занозой в голове хранителя музея, который за них отвечает. — Да, мне знакомо это чувство, — кивнул Ребус. — У меня тоже так бывает, когда приходится работать над делом. Покуда оно не раскрыто, я думаю о нем днем и ночью и не могу остановиться. Вы поворачиваете его то так, то эдак, анализируете, пока у вас не появляется новая версия. Да, или новый подозреваемый. Они переглянулись. — Возможно, между нами гораздо больше общего, чем мне казалось, — промолвил он, наконец, Джин Берчилл. — Возможно, — согласился Ребус. Часы в дальнем конце зала начали бить, хотя длинная стрелка еще не дошла до 12. Экскурсоводы и смотрители приглашали посетителей взглянуть на это чудо. При виде оживающих механических фигурок дети широко открывали рты. Звякнул колокольчик, и мощно вступил орган. Раскачивающийся из стороны в сторону маятник блестел, как зеркало, гипнотизировал. Поглядев на него, Ребу заметил в нем свое отражение, за которым просматривался весь зал с каждой его деталью. — Эти часы стоят того, чтобы взглянуть на них поближе, — сказала Джин. Ребус кивнул в ответ, и, поднявшись, они присоединились к собравшейся перед часами толпе. Среди мельтешащих фигурок он разглядел две, орудовавшие двуручной пилой с кривыми зубьями, и уловил в них сходство с Гитлером и со Сталиным. — Еще одна вещь, инспектор, — сказала Джин Берчилл. Где-то существуют другие куклы, и найдены они были в других местах. — Что? — Ребус с трудом оторвал взгляд от часов. — Пожалуй, я лучше пришлю вам материалы, которые мне удалось собрать.